Забудьте их, Изабелла, и да будет вам утешением, что вы всегда и везде окружены и верно защищаемы теми четырьмя, которым суждено было и в этот раз доказать вам свою привязанность, — говорил Сарану. Где бы вы ни были, и какая бы опасность вам ни грозила, мы всегда при вас и отдадим за вас жизнь нашу, покуда вы нас не оставите, отчего сохрани нас, святая Дева. О, мой милый Франциско, мысль, что ты при мне, дает мне спокойствие, которого я прежде не могла бы купить ни за какие сокровища на свете. Дон Олоцага поедет в Париж, так как нам нужен там корректный и преданный человек. Ты же, граф Рейс и Топете, останутся возле меня. В таком случае, извольте подписать, Ваше Величество, это назначение. Этим разрешится все, что вызвало вчерашний кровавый день. А ты, Франциско, разве я тебя около себя не увижу? — спросила Изабелла. Мне будет лучше оставаться вдали. Здесь, ослепленный блеском и весельем, взгляд мой может потерять ту ясность и непринужденность, которая необходима, чтобы я мог во всякие времена быть вашим защитником. Ты хочешь уйти от меня. Не обманывай меня, Франциско. Ты хочешь скрыть под видом верной заботливости намерение остаться мне далеким. Если это и так, королева, то и это намерение все-таки доброжелательно. Герцог де ла Торре сложил бумагу. Когда я буду вам нужен, королева, я буду около вас. Пусть будет для нас этого довольно. Франциско. Маршал Сарано поклонился, поцеловал маленькую дрожащую ручку Изабеллы и затем скрылся за портьерой. Он еще раз услышал свое имя в будуаре королевы, прозвучавшее страстным призывом «Франциско!». Но маршал Сарано махнул рукой, как человек, который хочет и должен что-то важное от себя отстранить, как бы трудно это ни было. Через несколько дней, как последствия июльской революции 1854 года, вместо прежних ненавистных министров были призваны королевою Бальдомеро Эспартеро, герцог Лухана и с ним О'Доннель, любимый генерал войска и народа. Первым указом, который они вместе с королевой издали, была та общая амнистия, которую объявил маршал Серано еще вечером того же дня. После его издания Эспартеро и О'Доннель были возведены Изабеллою в звание маршалов Испании. Глава третья. Развалины Теба. Мы оставили Энрику в ту самую ночь, когда она с ужасом увидала опасность, в которой находилась. С того дня, когда она неожиданно встретила в лесу бледное и торжествующее лицо Жозе, она стала бояться, что этот отвратительный человек сделает ей зло. Но посещение старой Жуаны так на нее хорошо подействовало, что все неприятные мысли покинули ее. Она была поражена, когда, привлеченная шумом, вышла из хижины и увидала дрожавшего от злобы Аццо и лежавшего у дерева безжизненного Жозе. Она остановила бешеного Аццо, когда он схватил нож, чтобы заколоть Жозе. Она должна была это сделать, несмотря на то, что Жозе был ее смертельным врагом. Аццо вскоре вернулся на зов испуганной Энрике и выбежавшей к ней Марии. Аццо хромал и сильно страдал. Он хотел скрыть эти страдания. Однако, несмотря на темноту, Энрика заметила нетвердую походку и сжатые от боли губы Аццо. «Не беспокойтесь, Энрика», — отвечал он, — «я сжимаю губы от злости, что негодяю удалось убежать. Этот раз он был в моих руках, и, кроме того, бой был равен, что, может быть, больше никогда не случится. Теперь он дошел уже до равнины, и наше убежище может служить нам разве только один день».